когда кончится дождь, меня небо застанет врасплох. Ты уже не придешь, хоть мне кажутся звуки шагов. Наигравшись любовь, мы поставили тачку, и теперь среди пьяных козлов дым тяну в одиночку. И под блюз печального дождя я брожу под действием вина. И плевать, что нет с собой зонта. Я люблю дождь. Я хотел целовать твое нежное сердце и любил кайфовать на гранях чувства и секса. Куда смотрят глаза в перекрестках любви, я иду в никуда, от стены до стены. На огне последних сигарет оставляют капли мокрый след, и тоска моя, как пьяный бред. Я люблю дождь. Когда кончится дождь, ты останешься снова одна. И тогда ты поймешь, что тебе не хватает меня. По щекам течет душ, и размазались слезы с дождем. Небо смотрит из луж, безразличие и холод на нем. А на небе мутная луна, ты бредешь по улицам одна. И плевать, что нет с собой зонта. Ты любишь дождь.